Все чувства умерли. Полное опустошение. На печальные воспоминания – печать. На грусть – крест. На потерянные смыслы – запрет. Обесценить – значит обесцветить.